Нужен зритель. Теперь Василий Иванович каждое утро садился в конку возле заставы и ехал до Страстного монастыря. Оттуда пешком шел до исторического музея, где в одной из круглых башен получил помещение для работы. Закончить Ермака в доме Сбука было невозможно. Некуда было отойти, чтобы на расстоянии проверить верность цвета и композиции. Помещение в историческом музее было отгорожено от посетительских залов дощатой стеной. Одно из окон завешено. Из противоположного виден охотный ряд, день-деньской кипевший и гудевший людским водоворотом. Василий Иванович поглядывал в окно мастерской, поджидая приглашенных. Теперь ему нужен был зритель. Приезжал к нему Савва Иванович Мамонтов. Навестил его историк Забелин и знаменитый путешественник Потанин. Несколько раз смотрели Ермака начальник музея Щербатов и начальник оружейной палаты Комаровский. Вставленная в массивную золотую раму, картина углубилась. Отчетливые стали отдельные точки. Рельефнее выявились фигуры первого плана. Картина стала еще монументальнее и значительней. Сегодня Суриков ждал художника Нестерова. Он пришел точно в назначенный час, и вот что впоследствии написал о своем посещении. Слухи о том, что пишет Суриков, ходили давно, года 2-3. Говорили разное, называли разные темы, и только в самое последнее время стали увереннее называть Ермака. И вот завтра я увижу его. Наступило и это завтра. Я пошел в исторический музей, где тогда устроился Василий Иванович в одном из запасных неоконченных зал, отгородив себя дощатой дверью, которая замыкалась им на большой висячий замок. Стучусь в дощатую дверь. «Войдите». Вхожу и вижу что-то длинное, узкое. Меня направляет Василий Иванович в угол, и когда место найдено, мне разрешается смотреть. Сам стоит слева, замер, ни слова, ни звука. Смотрю долго, переживаю события со всем вниманием и полнотой чувства мне доступной. Чувствую слева, что делается сейчас с автором, положившим душу, талант и годы на создание того, что сейчас передо мной развернулось со всей силой грозного момента. Чувствую, что с каждой минутой я больше и больше приобщаюсь, становлюсь, если не участником, то свидетелем огромной человеческой драмы, бойни не на живот, а на смерть, именуемой «Покорение Сибири». Минуя живопись, показавшуюся мне с первого момента крепкой, густой, звучной, захваченной из существа действия, вытекающей из необходимости, я прежде всего вижу самую драму, в которой люди во имя чего-то бьют друг друга, отдают свою жизнь за что-то им дорогое, заветное. Суровая природа усугубляет суровые деяния. Вглядываюсь, вижу Ермака. Вон он там, на втором, на третьем плане. Его воля — непреклонная воля. Воля не момента, а неизбежности рока над обреченной людской стаей. Впечатление растет, охватывает меня, как сама жизнь. Но без ее ненужных случайностей, фотографических подробностей. Тут все главное — необходимое. Чем больше я смотрел на Ермака, тем значительнее он мне казался как в живописи, так и по трагическому смыслу своему. Он охватывал все мои душевные силы, отвечал на все чувства. Суриков это видел и спросил: «Ну что, как?» Я обернулся на него, увидел бледное, взволнованное, вопрошающее лицо его. Из первых же слов моих Он понял, почуял, что нашел во мне, в моем восприятии его творчества, то, что ожидал. Своими словами я попадал туда, куда нужно. Повеселел мой Василий Иванович, покоривший эту тему, и начал сам говорить, как говорил бы Ермак, покоритель Сибири.